В этот момент он был единственным, кто еще сопротивлялся. Эта сцена заставила затрепетать сердца всех претендентов. Все они в шоке уставились на Сюйцина. Даже длиннолицый мужчина и два других практика средних лет выглядели удивленными. Все дело в том, что Сюйцин упорствовал необычайно долго. В этом году вступительные испытания проводились в течение месяца. И до сих пор было всего три человека, которые смогли продержаться столь же долго, как Сюйцин. Интересно, сможет ли этот ребенок выдержать последнюю волну? Еще никто не проходил это испытание полностью в этом году. Когда трое практиков тайно общались друг с другом, более половины золотой жидкости уже рассеялась. Однако в тот момент, когда золотая жидкость почти рассеялась, иллюзорный глаз внутри зеленого камня внезапно пошевелился. Затем его взгляд перестал быть рассеянным и сосредоточился на Сюйцине. И в этот момент на Сюйцина обрушилось еще более сильное давление. Словно оскорбленный бог хотел заставить его подчиниться. Все тело Сюйцина яростно дрожало, а его голова медленно наклонилась, как будто на нее давила целая гора. Эта сцена заставила трех практиков средних лет стать серьезными. Они внимательно наблюдали за этой сценой. Однако, когда голова Сюйцина опускалась вниз, она внезапно задрожала еще сильнее. В конце концов, он снова медленно поднял голову. Вены на его лбу вздулись, а в глазах цвета крови читалась волчья холодность и непреклонность. В тот момент, когда Сюйцин поднял голову, из его тела внезапно вырвалась аура седьмого уровня техники горы морей. Она быстро трансформировалась позади него в черную, как смоль, фигуру. Эта фигура была высотой в несколько метров, а все ее тело было черным. У нее было два закрученных рога на голове и пара фиолетовых глаз. Ее кроваво-красная пасть внезапно раскрылась, когда она взревела на иллюзорный глаз. Сюйцин тоже издал низкий рев, противясь воле иллюзорного глаза. В следующий момент все его тело сильно задрожало, как будто в его разум врезался огромный молот. Когда у него с губ потекла кровь, тень позади него тоже рассеялась. Однако иллюзорный глаз в зеленом камне тоже наконец-то рассеялся. Все закончилось. Дыхание Сюйцина было учащенным, а голова раскалывалась. Лишь спустя некоторое время он смог встать и вытер с губ кровь. После этого он обхватил ладонью кулак и слегка поклонился трем практикам средних лет, которые стояли в стороне и смотрели на него глубокими взглядами. После этого он развернулся и отошел назад. Все претенденты на площади, которые уже давно сдались, в этот момент смотрели на Сюйцина, как на монстра. Их лица были полны неверия и ужаса. Это кровавые ци. Это было формирование тени кровавой ци, но это явление происходит только в том случае, если практик достигает великой завершенности закалки тела. В следующий момент послышались вздохи. Только Сюйцин спокойно стоял с закрытыми глазами. Он чувствовал, что его сознание в этот момент медленно расслабляется. Ему казалось, что его сознание стало сильнее. Это было похоже на ковку. После многократной закалки он мог показать свою остроту. На самом деле, второе испытание было именно таким, потому что скрывало в себе возможность. Однако те, кто был способен получить эту возможность, были чрезвычайно редки. И это ошеломило Сюйцина. После тщательной проверки он обнаружил, что его восприятие, казалось, стало острее, как будто его разум стал более устойчивым, чем раньше. У него не было способа доказать последнее, но его чувства не могли его обманывать. Очень хорошо. Три практика средних лет, которые проводили эти испытания, посмотрели на Сюйцина с одобрением. Длиннолицый практик даже кивнул ему. «Тебя зовут Сюйцин, верно? Любой, кто сможет выдержать абсолютное подавление во время второго испытания, значительно усилит свое сознание. Закаленная с помощью крови божественного создания воля станет намного более стойкой». «Божественного создания?» Сюйцин с интересом посмотрел на длиннолицего практика. Длиннолицый практик средних лет не стал ничего объяснять. Он отвел взгляд и замолчал. В этот момент началось третье испытание. Этим испытанием руководил последний из трех практиков средних лет. У этого человека было круглое лицо и маленькие глаза, но его взгляд был очень острым. После того, как он вышел вперед, он обвел всех взглядом и заговорил. Третье испытание будет заключаться в реальном сражении. Вам нужно будет сразиться с мутировавшими зверями в иллюзорном массиве. Сказав это, практик с круглым лицом посмотрел на Сюйцина. Сюйцин, тебе нет необходимости участвовать. Ты уже достиг той стадии, когда твоя кровавая ци способна сформировать тень. Ты уже обладаешь силой великой завершенности закалки тела. Неважно, будешь ты участвовать или нет, я позволю тебе пропустить этот раунд». Как только он договорил, другие претенденты почувствовали зависть, но они ничего не могли сказать. Одной лишь тени позади Сюй Цина было достаточно, чтобы запугать их всех. «Спасибо, старший». Сюй Цин опустил голову, когда услышал это. После этого он обхватил ладонью кулак и низко поклонился. Он не был силен в словах, но знал, что должен быть вежлив, когда сталкивался с добротой других людей. Очень скоро началось третье испытание. Понаблюдав за тем, как остальные выходят на площадь, Сюй Цин решил сесть со скрещенными ногами и позволить своему разуму отдохнуть. К тому времени, как закончилось третье испытание, он немного восстановил свои силы. Благодаря этому выздоровлению Сюй Цин быстро осознал, что радиус его восприятия увеличился примерно в два раза. В частности, это показывало, что он мог чувствовать движение ветра и травы в пределах определенного радиуса. Это открытие заставило его сердце быстрее биться, а глаза сверкать. Подумать только, закалка воли дает такие невероятные результаты. Мне стоит проверить свой контроль над тенью, когда я вернусь. Теперь он должен быть более гибким. Пока Сюй Цин пребывал в глубоких раздумьях, третье испытание подошло к концу. Все вернулись на исходные позиции и нервно ожидали результатов. Сюй Цин тоже встал и посмотрел на трех практиков средних лет, которые в данный момент что-то обсуждали друг с другом. Жаль, что для первой вершины нужен особый жетон. Сюй Цин опустил голову и посмотрел на жетон в своей руке. Он не знал, к какой вершине ему удастся присоединиться. Вскоре было сделано объявление об итогах испытаний. Из 60 с лишним претендентов, половина была исключена. У всех, кто провалил отбор, были бледные лица. Те, кто не смог пройти отборочные испытания, должны были покинуть город в течение 2 часов. В ином случае, формация секты их убьет. Слово «убьет» заставило Сюй Цина прищуриться. Это также привело к тому, что у всех исключенных появилось горькое выражение лица. Однако уход был не единственным вариантом. Им сказали, что, если у них было достаточно духовных монет, они могли остаться в главном городе. Тем не менее, все жители города должны были платить по 30 духовных монет или 30 очков вклада в день. А что касается тех, кто прошел испытания, хотя они тоже должны были платить по 30 очков вклада в день, по крайней мере, у них был доступ к культивационным ресурсам секты. Сюй Цин все еще многого не понимал. Однако он верил, что в скором времени сможет во всем разобраться. Вскоре началось распределение тех учеников, которые смогли пройти вступительные испытания. Чжэньхань – первая вершина. Чжао Чуньган – третья вершина. Чжоу Цинпэн – седьмая вершина. Среди них 5 человек присоединились к первой вершине, 3 к седьмой вершине и по 5-6 человек к остальным 5 вершинам. Пока длиннолицый практик средних лет зачитывал имена, Сюй Цин молча ждал. Он еще не услышал своего имени. Вскоре Сюй Цин поднял голову, а его взгляд застыл. Сюй Цин, 7-я вершина. После того, как длиннолицый практик средних лет назвал имя Сюй Цина, он обвел взглядом молодых людей перед собой и спокойно заговорил. Все, кто прошел вступительные испытания, получит по 1000 очков вклада. Первое место занимает Сюй Цин. Он будет награжден 10 000 очков вклада. Когда Сюй Цин услышал это, он вздохнул с облегчением. Он чувствовал, что 7-я вершина тоже была хорошим выбором. В то же время, он был шокирован размером вознаграждения. Он тайно произвел подсчеты. Духовные монеты и очки вклада были равны по стоимости. 10 000 очков вклада были равны 10 000 духовных монет. Если обменять их на духовные камни, это будет целых 10 духовных камней. Как много! Сюй Цин был немного удивлен. Когда длиннолицый практик средних лет закончил говорить, он достал нефритовую табличку и воспользовался ей. Очень скоро Сюй Цин почувствовал, как его жетон дрожит. Когда он опустил голову, чтобы проверить, он заметил, что текст на лицевой стороне жетона самостоятельно изменился. Теперь на нем была цифра 10 тысяч. Но вскоре число изменилось, опустившись до 9999. Сюй Цин слегка нахмурился. Остальные ученики, прошедшие испытания, тоже почувствовали изменения, которые произошли с их жетонами. У каждого из них было расстроенное выражение лица. Вскоре их начали уводить небольшими группами. Круглолицый практик средних лет с острыми глазами подошел к Сюй Цину. Подойдя ближе, он взглянул на жетон Сюй Цина и улыбнулся. «Хватит на него смотреть, ты еще успеешь им налюбоваться». После этого он подозвал к себе остальных учеников, которые присоединились к 7-й вершине. После этого они пошли по дороге, которая вела к седьмой вершине. «Идемте, я отведу вас на седьмую вершину. Вы должны дорожить этим, ведь, возможно, это единственный раз, когда вы подниметесь на гору». Глава 51.1. Зарабатывать на жизнь с помощью лодки. 81. В этот момент свет заходящего солнца рассеивался по горной дороге, словно окутывал ее слоем светло-оранжевой дымки, придающей ей ощущение святости. Это было так, словно эта дорога могла привести человека к славе. По обе стороны от горной дороги было много зелени и цветов, их аромат смешивался с горным бризом, который дул мимо. Когда он хлынул в его лицо, он просочился в его тело и разум. Окружающие деревья давали тень, и время от времени можно было услышать щебет птиц. Словно они сочиняли мелодию для всех, кто проходил мимо, включая эту группу учеников. Эту группу из 4 человек возглавлял мужчина средних лет с круглым лицом. Он держал руки за спиной и на ходу рассказывал о секте Сюйцину и остальным. «Поскольку вы, ребятки, успешно присоединились к 7 кровавым глазам, позвольте мне рассказать о жизни в этом месте. На самом деле, 7 кровавых глаз не совсем секта. Скорее, это организация, нацеленная на прибыль, которая лишь напоминает секту». Круглолицый мужчина средних лет говорил спокойно. Когда его слова достигли ушей 4 человек позади него, это заставило их сердца затрепетать. В этой группе, за исключением Сюйцина, было еще 3 человека. Это были Чжоу Цинпен, Ли Цзымы и еще одна молодая девушка. Эту девушку звали Сюйсяхуэй. У нее был конский хвост, а ее одежда была очень простой. Очевидно, что она была не из богатой семьи, но ей жилось намного лучше, чем падальщикам. Должно быть, она приехала из маленького города. По дороге она выразила свою добрую волю. Тем не менее Сюйцин не был хорош в общении и не любил, когда люди подходят к нему слишком близко. Поэтому он только кивнул. Вскоре эта девушка начала заискивать перед Чжоу Цинпыном. Улыбка Чжоу Цинпына была мягкой, в отличие от сдержанного Сюйцина. Благодаря этому девушка потянулась именно к нему. По дороге они вдвоем время от времени перешептывались друг с другом. Что касается Ли Цзымы, то она казалась очень сдержанной и чувствовала себя немного неполноценной. Следовательно, она находилась в конце группы и держалась на определенном расстоянии от остальных. Однако Чжоу Цинпен уделял много внимания ей и Сюйцину. Следовательно, он иногда проявлял инициативу, чтобы показать теплую улыбку, заставляя Ли Цзымы немного ослабить настороженность. В этот момент мимо пронесся горный бриз, подняв у всех волосы. Вместе с ним раздались слова практика средних лет. В 7 кровавых глазах есть разделение между теми, кто живет на вершине горы и теми, кто живет у ее подножия. Вы можете рассматривать это как 2 совершенно разных мира, и вы все будете жить у подножия горы. Лишь те, кто достиг стадии возведения основания, имеют право подняться на гору и разделить благо 7 кровавых глаз. А что касается тех, кто живет у подножия горы, они живут в обстановке жестокости и лишений, когда необходимо бороться за свое выживание. Таким образом, для живущих у подножия горы, восхождение на гору – самое большое желание в их жизни. Вы знаете, сколько людей проживает в главном городе у подножия гор? Круглолицый практик средних лет взглянул на 4 молодых людей позади себя. 3 миллиона. Он поднял руку и растопырил 3 пальца. Эти 3 миллиона человек включают в себя как простых людей, так и низкоранговых учеников 7 горных вершин. И вы будете в их числе. Вам придется бороться за свое выживание, соблюдая правила 7 кровавых глаз. Правила 7 кровавых глаз очень просты. Все упираются в очки вклада. Все, кто живет у подножия гор, должны платить по 30 очков вклада в день. Это касается как простых жителей, так и учеников. Если вы не сможете заплатить и все равно решите остаться в главном городе, тогда формация убьет вас через 2 часа. Слова практика средних лет заставили Сюйцина и остальных резко измениться в лице. Несмотря на то, что Чжоу Цинпен имел некоторое представление о правилах секты, его лицо все равно невольно изменилось, а в глазах отразился страх. И это лишь базовая плата за проживание. А что касается еды и проживания, здесь все зависит лишь от вас. Выживает сильнейший. Цены на товары в главном городе чрезвычайно высоки, но самыми дорогими предметами по-прежнему являются ресурсы для культивации. Услышав это, Сюйцин задумался. Остальные 3 были напуганы этими резкими словами. Сюйсяхуэй на мгновение заколебалась, прежде чем спросить тихим голосом: «Если это так, почему здесь так много простых людей?» 30 духовных монет в день – это целый духовный камень в месяц. Это слишком дорого. Кроме того, хотя мы получили статус учеников, нам придется тратить очки вклада. В таком случае, какой смысл оставаться учеником? Круглолицый практик средних лет посмотрел на Сюй Сяохуэй. Все простые люди, которые смогли телепортироваться сюда, обладают хорошими способностями. А причина, по которой они прибыли сюда, невзирая на цену, заключается в том, что 7 кровавых глаз защищают обычных людей. Ученики не могут убивать невинных. Кроме того, здесь есть формация, которая защищает город от инородной энергии, что позволяет увеличить продолжительность жизни человека. По сравнению с пропитанным инородной энергией воздухом внешнего мира, а также мутировавшими зверями, от которых они могут лишь убегать, спасая свои жизни, главный город 7 кровавых глаз является настоящим домом мечты. Спрашиваешь, какой смысл становиться учеником? Во-первых, лишь официальные ученики 7 кровавых глаз имеют доступ к ресурсам для культивации. Другие люди не имеют права покупать их, а перепродажа строжайшим образом запрещена. Если кто-нибудь будет пойман на этом, его ждет лишь смерть. А во-вторых, только ученики 7 кровавых глаз имеют право подняться на гору и разделить с остальными определенные блага после достижения стадии возведения основания. Потому, в будущем вам придется усердно работать. Хотя на первый взгляд секта не разрешает внутренние дрязги, но каждый месяц в этом городе таинственным образом исчезает довольно много учеников. В конце концов, это нормально, что при выращивании ядовитых тварей один происходит довольно много смертей и травм. Конечно, если на практика конденсации ци нападет посторонний практик стадии возведения основания, он будет строго наказан. Это будет считаться серьезным нарушением правил секты. Тем не менее, секта не станет беспокоиться о конфликтах между практиками конденсации ци. Круглолицый практик многозначительно улыбнулся. Когда Сюй Цин услышал это, он вздохнул с облегчением. Это и было главной причиной, по которой он присоединился к 7 кровавых глазам. Один — выращивание ядовитых тварей или создание гу. В сосуд помещали ядовитых насекомых и змей, которые пожирали друг друга. Тот, кто выживал, содержал сложнейший яд и именовался гу. Глава 51.2. Зарабатывать на жизнь с помощью лодки. 82. В этот момент Ли Цзымэй заколебалась, прежде чем спросить. В таком случае, как 7 кровавых глаз может заставить учеников, выросших в такой среде, чувствовать принадлежность к секте? Как такая секта может быть сплоченной? Круглолицый практик рассмеялся. Сплоченность? Что это такое? Дружба, благодарность, почтение – все это можно рассматривать как связывающую силу. Тем не менее, такие отношения ненадежны. В этом хаотичном мире единственная по-настоящему надежная связывающая сила – это преимущество. Как только ученик 7 кровавых глаз совершит прорыв на стадию возведения основания с помощью техники культивации 7 кровавых глаз, он получит право подняться на гору. Кроме того, он получит право на свою долю от доходов 7 кровавых глаз. 7 кровавых глаз не скрывают своей прибыли. Она складывается за счет платы за проживание в городе, торговли ресурсами для культивации, а также обмена товарами в порту. Каждый день секта получает около 500 миллионов духовных монет. Если перевести эти средства в духовные камни, это будет 500 тысяч духовных камней, а ежемесячный доход будет составлять 15 миллионов духовных камней. И эти средства распределяются между членами секты в соответствии с уровнем их культивации и занимаемым положением, за исключением той части, которую секта оставляет на нужды секты. Остальная часть доходов распределяется между членами секты. Чем выше уровень культивации, тем больше сумма, которую получают члены секты. Ученики, достигшие начальной стадии возведения основания, будут получать около 5000 духовных камней в месяц. Если же они достигнут формирования ядра, они будут получать уже не меньше 10000 духовных камней в месяц. Вот почему я сказал, что 7 кровавых глаз больше похожи не на секту, а на организацию, нацеленную на прибыль. Все ученики, достигшие стадии возведения основания, получают свою долю от доходов секты. Потому, как вы думаете, что будут делать ученики, которые узнают о том, что внешний враг хочет нанести ущерб секте, что отразится на его личной прибыли? Думаете, они будут стоять в стороне, наблюдая за тем, как кто-то причиняет вред их интересам? Когда круглолицый практик сказал это, В глазах Сюй Цина вспыхнул яркий блеск. Теперь у него было более яркое представление об этом месте. Сплоченность в смутные времена. Возможно, все действительно было именно так, как говорит этот человек. Выгода может стать хорошей связующей силой. Ли Цзымэй тоже задумалась. Круглолицый практик улыбнулся. Он привел с собой много групп новых учеников. Как и сейчас, он повторял эти слова уже множество раз. В этом мире некоторые вещи никогда не менялись. В этот момент он указал на город внизу. «Ребята, давайте я расскажу вам о процветании семи кровавых глаз. Посмотрите туда. Это самый большой порт на континенте Южного Феникса. В обычные дни существует просто бесконечный поток судов, которые прибывают и убывают. Большая часть внешних сил, перевозящих товары морем, а также ученики других вершин, которые отправляются на задания в море, все они проходят через нас. Именно седьмая вершина контролирует портовый район. Следовательно, именно лодки являются ключом к процветанию учеников седьмой вершины. Мы называем их духовными лодками». Сюй Цин проследил за направлением, куда указывал его палец. В этот момент, в лучах заходящего солнца, он мог увидеть величественный порт. В районе берега было вырыто множество гаваней, по форме напоминающих подковы. Каждая гавань была очень большой и могла вместить множество кораблей. Таких гаваней было очень много, они исчислялись сотнями. Портовая зона была величественной и простиралась на большое расстояние. В то же время, порт был разделен на две отдельных зоны, отмеченных разными цветами. В зоне, где были в основном белые здания, было видно множество огромных торговых кораблей, а во второй половине портовой зоны здания были в основном пурпурными. Все лодки в пурпурной зоне казались маленькими и были пришвартованы близко друг к другу. Кроме того, в каждой гавани были свои ворота и высокий маяк. Пурпурная зона является территорией учеников седьмой вершины. Лодки, которые вы видите внутри, это и есть духовные лодки, о которых я вам говорил, раздался голос круглолицего практика. Духовные лодки седьмой вершины известны по всему континенту Южного Феникса. Они также являются основой культивации для учеников седьмого пика, а также их душой. Это ваша пещерная обитель, ваш скакун, ваш боевой напарник, а также инструмент, с помощью которого вы будете добывать себе ресурсы для культивации. Вы можете рассматривать духовную лодку как дхармический артефакт. Когда круглолицый практик сказал это, Ли Цзымэй и Сюй Сяохуэй широко распахнули свои глаза. Было очевидно, что они знали о дхармических артефактах. Глаза Чжоу Цинпына тоже сияли странным светом, полные ожидания. Сюй Цин был таким же. Его сердце затрепетало. Он очень хорошо представлял себе ценность и редкость дхармических артефактов. Поэтому он снова посмотрел на пурпурную область в портовой зоне. Однако количество маленьких лодок заставило его почувствовать сомнение, потому что численность лодок совсем не соответствовала редкости дхармических артефактов. Конечно, духовные лодки не являются настоящими дхармическими артефактами. Тем не менее, у наших лодок есть большой потенциал для роста. По мере того, как ваша культивация будет расти, вы сможете постепенно улучшать свои духовные лодки, пока они не станут настоящими дхармическими артефактами. Именно поэтому, обладание духовной лодкой – это величайшая мечта и цель каждого нового ученика седьмой вершины. Однако, духовную лодку тоже нужно покупать. Чтобы получить самую простую, нужно заплатить 100 тысяч очков вклада или 100 духовных камней. Кроме того, только ученики с лодкой имеют право получить работу в портовом районе. А что касается учеников, у которых нет собственной духовной лодки, они могут полагаться лишь на себя в поисках способа заработка денег. Их время ограничено 3 годами. Если за 3 года ученик не сможет накопить достаточно средств на покупку духовной лодки, их лишат культивации и выгонят из секты. Дело в том, что уникальный метод культивации седьмой вершины связан с морем. Если заниматься культивацией в своей лодке, а также воспользоваться формацией для сбора духовной энергии, вы получите вдвое больший результат, прилагая вдвое меньше усилий. Ах да, метод культивации бесплатный. Вы можете получить его, поскольку стали учениками. Услышав объяснение круглолицего практика, сердце Сюй Цина дрогнуло. Духовная лодка седьмой вершины привлекла его внимание, и в то же время он стал лучше понимать седьмую вершину. Духовная лодка была важнейшей вещью для учеников седьмой вершины. Ученики, у которых была духовная лодка, имели право оставаться в пурпурной области портовой зоны, а также могли получить работу. Именно поэтому круглолицый практик сказал им, что духовная лодка являлась еще и пещерной обителью. Однако казалось, что для проживания в пурпурной зоне тоже требовались очки вклада. Глава 51.3. Зарабатывать на жизнь с помощью лодки. 83. Что касается учеников, у которых не было лодки, они могли выполнять лишь случайную работу на берегу. Они все свои силы вкладывали в культивацию, но вместе с этим им приходилось упорно трудиться, чтобы зарабатывать очки вклада. Более того, когда ученики с других вершин или различные жители континента Южного Феникса хотели выйти в море, они проходили через это место. Следовательно, было много случаев, когда им приходилось арендовать лодки у учеников седьмой вершины. Это было еще одним способом заработка очков вклада. Такой была жизнь учеников седьмой вершины. Все упорно трудились, чтобы выжить и совершить прорыв на стадию возведения основания, а затем подняться на гору и разделить благо семи кровавых глаз. Таким образом, именно духовная лодка и собственная культивация являются ключами к тому, сможет ли человек выжить на седьмой вершине, пока не достигнет стадии возведения основания. «Я должен получить духовную лодку как можно быстрее». Глаза Сюйцина замерцали, когда он почувствовал, что этот вопрос не терпит отлагательств. Вот так, следуя за круглолицым практикам средних лет, Сюйцин и остальные трое проследовали к середине горы. Это было место, где новые ученики могли активировать все необходимые функции своих идентификационных жетонов. В то же время, там они получали новый метод культивации – даосский халат. Существовал всего один вид даосского халата, который был серого цвета. Серый даосский халат был основной одеждой всех обычных учеников семи кровавых глаз. Сразу, после того как их жетоны были активированы, они бесплатно получали комплект одежды. Однако для активации жетона нужно было обладать 1000 очков вклада. После того как жетон был активирован, туда вносилась вся основная информация о хозяине жетона, а также количество его очков вклада. Кроме того, жетоны можно было использовать для связи. Вскоре они все активировали свои жетоны, а также получили методы культивации и форму учеников. Когда Сюйцин держал в руке даосский халат, он почувствовал слабые колебания духовной энергии, исходящие от него. Он знал, что материал, из которого были изготовлены эти халаты, был экстраординарным. На ощупь он был мягким и легко мялся. Если бы такой халат выставили на продажу где-то во внешнем мире, его цена была бы чрезвычайно высока. Лиц Зимы, стоявшая сбоку, была похожа на Сюйцина. Она тоже мягко поглаживала свой халат, а в ее глазах была решимость. Стоящая рядом с ней Сюйсяхуэй смотрела на Чжоу Цинпына. Глаза Чжоу Цинпына замерцали. Его взгляд скользнул мимо круглолицего практика и остановился на старике, который выдавал им форму. «Старший, я бы хотел купить духовную лодку». Круглолицый практик улыбнулся, когда услышал это. Человек, который раздавал им вещи, был тощим стариком. Он спокойно обернулся и посмотрел на Чжоу Цинпына. 100 000 очков вклада или 100 духовных камней. Как только старик сказал это, у Лиц Зимы и Сюйсяхуэй перехватило дыхание. Для них 100 духовных камней были огромной суммой. В этот момент Чжоу Цинпэн поспешно шагнул вперед и достал золотую банкноту, а потом почтительно протянул ее старику. «Духовный талон второго пика? Хорошо». Старик взял его и проверил. После этого он достал роскошный пурпурный парчевый ларец и поставил ее перед собой. «Кто-нибудь еще хочет купить лодку?» Лиц Зимы и Сюйсяхуэй опустили головы. Немного подумав, Сюйцин шагнул вперед. Он подавил боль в сердце, когда доставал из своего мешка 100 духовных камней, а затем положил их перед тощим стариком. Старик ничего не сказал. Под завистливыми взглядами Лиц Зимы и Сюйсяхуэй, а также косым взглядом Чжоу Цинпына, он тоже получил роскошный пурпурный ларец. Сюйцин взял ее и открыл. Внутри находилась нефритовая табличка и прозрачная бутылка. Эта бутылка была очень странной. Она была размером с ладони и наполовину наполнена жидкостью, похожей на морскую воду. На морской воде виднелась маленькая лодочка с черным навесом. Эта маленькая лодка была полностью черная и выглядела довольно простой. Однако при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что каждая доска на этой лодке была покрыта множеством различных рун. Несмотря на то, что лодка хранилась в бутылке, от нее все равно исходили волны сильного давления. Можно было понять, что стоимость этой бутылки и лодки была намного больше 100 духовных камней. А что касается нефритовой таблички, на ней была записана вся необходимая информация об этой лодке. «Хорошо, Теперь вы, ребята, можете покинуть гору. И помните, что вам нельзя никому передавать метод культивации секты и свою духовную лодку. Иначе вы сильно об этом пожалеете. Голос круглолицего практика вернул Сюйцина к реальности. Сюйсяхуэ и Лицзымы, вам двоим следует усерднее работать. Берегите себя и постарайтесь приобрести духовную лодку как можно быстрее. А что касается Чжоу Цинпына и Сюйцина, на ваших жетонах уже имеется информация о вашем распределении. Вы можете ознакомиться с этой информацией самостоятельно. Все четверо немедленно сложили руку перед грудью и слегка поклонились круглолицему практику средних лет. Как раз в тот момент, когда Сюйцин собирался уходить, его остановил круглолицый практик. Сюйцин. Сюйцин обернулся и с уважением посмотрел на круглолицего практика. Среди низкоранговых практиков ты очень силен. Ты явно находишься на седьмом уровне закалки тела, но тебе удалось сформировать тени из кровавой ци, которые обычно обладают только те, кто достиг великой завершенности закалки тела. Видно, что ты обладаешь неплохим талантом. Можно сказать, что среди низкоранговых практиков ты являешься настоящим экспертом. Для тебя не будет проблемой убить одиночку, который находится на девятом или даже десятом уровне конденсации ци. Однако путь закалки тела чрезвычайно прост. Это всего лишь накопление скорости, силы и выносливости. Это не великая дао. Для практиков великий путь заключается в духовной культивации. В будущем, я советую тебе сосредоточиться на этом направлении. Духовная энергия в твоем теле слишком слаба. Если ты столкнешься с практиками-одиночками, ты легко сможешь победить, но у тебя возникнут серьезные проблемы, если твоим противником будет ученик какой-нибудь крупной секты. Когда Сюйцин услышал это, его сердце дрогнуло. И еще, я не знаю, где ты жил в прошлом, но я уверен, что это было очень опасное место, из-за чего у тебя выработались определенные привычки. Привычки? Поскольку это я проводил у тебя испытание, я дам тебе несколько подсказок. Например, когда ты ходишь, твоя правая рука почти не двигается, а указательные и средние пальцы всегда наготове. Я полагаю, что в кожаном мешочке справа у тебя подготовлено оружие в виде иглы или метательного ножа, которое можно зажать двумя пальцами. Ты двигаешься так, чтобы тебе было удобно в любой момент выхватить его. Выражение лица Сюйцина резко застыло. Это был первый раз, когда кто-то видел его насквозь. Я советую тебе поработать над своими привычками. В противном случае твои действия будут слишком явными для твоего противника, и ты окажешься в невыгодном положении. Ты должен действовать так, чтобы не раскрывать себя раньше времени. Держать нож в рукаве – это обычное дело для нашего времени. Круглолицый практик многозначительно улыбнулся, говоря это. Он совсем не выглядел опасным. На этот раз он просто дал небольшой совет новому ученику. Это была всего лишь маленькая инвестиция. Однако Сюйцин почувствовал, как у него по спине пробежал холодок. Он глубоко вздохнул, прежде чем низко поклониться другой стороне. Даже отойдя достаточно далеко, сердце Сюйцина продолжало ускоренно биться, когда он вспоминал слова круглолицего практика. Он опустил голову и посмотрел на свою правую руку, всеми силами пытаясь контролировать ее, чтобы ее движения были более естественными. Постепенно, его правая рука немного изменилась. Теперь она была не такой напряженной и выглядела более нормальной. Однако, если бы кто-то присмотрелся повнимательнее, он бы смог заметить, что в каждом его движении была скрыта острота. Спускаясь с горы, он продолжал пытаться. В дикой местности, далеко от семи кровавых глаз, в незнакомом лагере падальщиков, седьмой владыка сидел на корточках на крыше. Он с интересом смотрел на юношу неподалеку, который дрался с дикой собакой. Рот юноши был испачкан свежей собачьей кровью, а выражение его лица казалось кровожадным. При виде этой сцены в глазах седьмого владыки отразилось восхищение. Рядом с ним на корточках сидел его слуга. В этот момент он достал нефритовую табличку и проверил ее, прежде чем заговорить. Седьмой владыка, малыш добрался до семи кровавых глаз. Какой малыш? Наблюдая за юношей перед собой, небрежно спросил седьмой владыка. Слуга горько улыбнулся и объяснил тихим голосом. Это тот молодой человек, который не хотел надевать новую одежду, чтобы не запачкать ее кровью. Вы даже помогли ему сблизиться с грандмастером Баем, чтобы тот обучил его медицине. После этого вы дали ему белый жетон. На лице седьмого владыки отразилась растерянность. Лишь после того, как он вспомнил Сюйцина, на его лице появилось восхищение. Теперь вспомнил. Это хороший и преданный ребенок. Нужно ли к нему особое отношение? Спросил слуга. Седьмой владыка махнул рукой. В этом нет необходимости. В этом хаотичном мире, если ты хочешь выжить, в первую очередь ты должен полагаться на собственные силы. Если он сможет встретиться со мной, полагаясь на собственные силы, я подарю ему толику удачи. Сказав это, седьмой владыка указал на юношу, который сражался неподалеку. Как ты думаешь, этот малыш похож на волчонка? Слуга посмотрел на юношу, о котором говорил седьмой владыка, и горько улыбнулся. Он слышал этот вопрос уже несколько раз. Это был девятый ребенок, на которого обратил внимание седьмой владыка. Они все примерно одинаковы. Когда седьмой владыка услышал это, он повернул голову, чтобы посмотрел на слугу, а затем внезапно рассмеялся. Я помог мальчику познакомиться с грандмастером Баем и дал ему белый жетон. Это всего лишь небольшое одолжение с моей стороны, но это не означает, что я обязательно приму его в ученики. Я ему ничего не должен. Я просто предоставил ему возможность. Хотя это правда, что я хочу найти себе четвертого ученика, это еще ничего не значит. Когда я искал себе третьего ученика, мне удалось получить его только после того, как я раздал больше 50 белых жетонов. Ты со мной не так долго, поэтому плохо знаком с моим характером. Я думаю, что на этот раз мне потребуется раздать больше 100 жетонов, чтобы найти себе подходящего ученика. И да, иди к этому мальчику и дай ему белый жетон, и не говори ничего лишнего. Сказав это, седьмой владыка поднялся на ноги и пошел вдаль. Глава 52.1. Коллеги, 84. В этот момент заходящее солнце знаменовало наступление сумерек. Солнечный свет потускнел, медленно рассеиваясь. Неся на спине парчевый ларец, Сюй Цин посмотрел в небо. Он вспомнил слова круглолицего практика, и его понимание семи кровавых глаз стало достаточно ясным. Он знал, что этот город казался спокойным, но на самом деле в нем таились огромные опасности. Особенно заметно это становилось ночью, когда окружающая злоба достигала своего апогея. Всегда найдутся люди, которые готовы будут обнажить свои клыки, чтобы выжить. В этом не было ничего правильного или неправильного. Однако Сюй Цин не хотел становиться пищей для других. Поэтому он ускорил шаг и приготовился найти темное место, чтобы незаметно для других убрать свою шкатулку с лодкой в пространственную сумку. Поэтому он ускорил шаг. Вскоре он спустился по горной дороге и увидел у подножия горы две фигуры, которые уже переоделись в свои даосские одежды. Эти двое были Чжоу Цинпыном и Сюй Сяхуэй. Сюй Сяхуэй обладала красивой внешностью. Хотя серый халат скрывал ее изящную фигуру, небольшие выпуклости в районе груди и ягодиц придавали ей определенный шарм даже в таком виде. А что касается Чжоу Цинпына, он с самого начала был красив. В этот момент, в своем сером халате, он выглядел очень элегантно, отчего взгляд Сюй Сяхуэй немного затуманился. Она просто не знала, это было из-за самого Чжоу Цинпына или из-за духовной лодки, которой он обладал. Увидев появившуюся фигуру Сюй Цина, Чжоу Цинпэн немедленно рассмеялся и направился к нему. «Сюй Цин, наконец-то ты спустился. Я жду тебя уже некоторое время». Выражение лица Сюй Цина ничуть не изменилось, но его сердце наполнилось бдительностью. Он не стал подходить близко и только поднял голову, чтобы посмотреть на шею Чжоу Цинпэна с расстояния в 20 метров. Его правая рука небрежно остановилась рядом с местом, где был скрыт железный пруд. «Мы все стали учениками седьмого пика и прибыли сюда в одной группе. Более того, мы не очень хорошо друг друга знаем, поэтому я предлагаю познакомиться поближе. Таким образом, если в будущем что-нибудь случится, у нас будут друзья, которые смогут протянуть руку помощи». Отношение Чжоу Цинпэна было довольно искренним, когда он сложил руки в сторону Сюй Цина. Когда Сюй Цин услышал это, его бдительность не ослабла. Однако он чувствовал, что его слова имели смысл, поэтому он кивнул. Улыбка на лице Чжоу Цинпэна была все такой же, и он сказал еще несколько слов. Он видел, что Сюй Цин не любил разговаривать, поэтому он обменялся информацией для связи издалека, прежде чем попрощаться и уйти вместе с Сюй Сяхуэй. Глядя на их удаляющиеся фигуры, Сюй Цин опустил голову и посмотрел на свой идентификационный жетон. Он мог использовать жетон для связи, и в нем же хранилась информация о контактных данных других людей. «Я могу связаться с ними с помощью этого жетона?» Сюй Цин с любопытством осмотрел его. Когда он направил свою духовную энергию в жетон, информация, хранящаяся там, мгновенно появилась в его сознании. Он почувствовал, что это весьма странно, поэтому продолжил изучать свой жетон, пока двигался по дороге. Войдя в город, он нашел тихий уголок и убрал свою шкатулку с лодкой в пространственную сумку. Он не стал переодеваться в серый даосский халат. На нем все еще было грязное кожаное пальто. Будь это днем, его наряд падальщика привлекал бы довольно много внимания в этом чистом месте. Однако сейчас была ночь, поэтому ему было удобнее скрываться. В то же время он чувствовал, что его наряд мог помочь ему избежать некоторых проблем. В конце концов, большинство падальщиков были очень бедны. Такой человек мог стать мишенью только некоторых оборванцев, с которыми он был способен справиться. Постепенно изучая жетон, вскоре он понял, как передавать свой голос. Он также увидел информацию о департаменте, в котором он будет работать. «Отдел убийств», – пробормотал Сюй Цин. Хотя он не знал точных функций этого отдела, можно было кое-что понять по его названию. Этот отдел казался жестоким и опасным. Что касается времени регистрации, в жетоне было указано, что это будет завтра. В то же время, в этом жетоне указывалось местоположение его духовной лодки. Для учеников, у которых была духовная лодка, секта предоставляла личный причал, а также месячный период без арендной платы. А уже через месяц арендная плата будет составлять 30 тысяч очков вклада или 30 духовных камней в месяц. Если ученик не заплатит за свое место, его просто отберут. 79 гавань, номер 33, Сюй Цин поднял голову и посмотрел в сторону моря. Его фигура мелькнула в темноте, пока он быстро двигался вперед, не снижая бдительности и всеми силами стараясь не раскрывать своего присутствия. Сумерки постепенно подошли к концу и наступила ночь. Тысячи домов в городе закрыли свои двери. Дневная суматоха в этот момент сменилась тишиной. Ночная тьма также полностью скрывала фигуру Сюй Цина. Он слегка прищурился и ускорил шаг. Постепенно он заметил свирепость ночи в этом темном городе. Он видел кровопролитие, видел людей, спасающихся бегством, он видел хладнокровное преследование, а также грабеж. Сюй Цин, который скрывался в темноте, лишь равнодушно скользил по ним своим взглядом, прежде чем продолжить путь. Он не собирался во что-то вмешиваться. В темноте его фигура была похожа на призрака. Кроме этого, он также увидел несколько игорных домов и борделей. У оград ярко горели фонари, свидетельствующие о процветании другой стороны города. Возможно, все дело было в том, что Сюй Цин по дороге был очень осторожен, но он так и не встретил по пути никаких препятствий. Однако иногда он все же чувствовал взгляды из темноты, в которых были холод и злоба. Однако, видя его наряд падальщика, большинство из них просто отводили взгляды, игнорируя его существование. Сюй Цин молчал, убегая прочь. Спустя 2 часа он уже почти добрался до порта. Здесь было больше сотни гаваней, и Сюй Цин направился к 79 гавани в пурпурной зоне. Но пока он искал нужное место, его выражение лица резко изменилось. Он спрятался у входа в переулок и посмотрел вперед. Множество звуков шагов и свист ветра донеслись до него издалека. Вскоре Сюй Цин увидел группу практиков в серых одеждах. У всех на лицах отражался холод, а их тела излучали кровожадную ауру. Глава 52.2. Коллеги, 85. Некоторые были на дороге, некоторые на зданиях. Похоже, что они что-то искали. На их даосских халатах были кроваво-красные значки. Эта сцена заставила Сюй Цина слегка прищуриться. Он чувствовал сильные колебания духовной энергии от этих учеников 7 кровавых глаз, а также зловещие ауры. Отдел убийств, догадался Сюй Цин. В этот момент некоторые из этих учеников 7 кровавых глаз обнаружили Сюй Цина, который стоял за углом. Несмотря на то, что он хорошо спрятался, их было много, и они сохраняли бдительность. Следовательно, он не смог избежать их внимания. Среди них был юноша с глазами феникса. После того, как он холодно взглянул на Сюй Цина, он быстро к нему подошел. Когда юноша подошел ближе, от него хлынула волна зловещего намерения. Тело Сюй Цина непроизвольно напряглось. Он мог почувствовать несравненную опасность, исходящую от этого молодого человека. Еще до того, как он прибыл, его аура уже пронизывала окрестности словно холодный ветер. Только те, кто убил множество людей, могли обладать таким сильным убийственным намерением. Сюй Цин прищурился. Он знал, что в случае, если он попытается сбежать, другая сторона без всяких колебаний нападет на него. Поэтому он остался на прежнем месте, никуда не уходя. Вместо этого он посмотрел на юношу. В то же время его рука опустилась к кожаному мешку, в котором хранился железный прут, готовая ударить в любой момент, идентификационный жетон. После того, как юноша подошел ближе, он смерил Сюйцина взглядом и посмотрел на его правую руку. Ученики, которые находились в стороне, тоже приблизились к Сюйцину, окружив его со всех сторон. Выражения их лиц оставались ледяными, как будто они готовы немедленно атаковать, если Сюйцин покажет хоть малейший намек на ненормальность. Сюйцин заметил пристальный взгляд своего собеседника и преисполнился еще большей решимостью изменить свои привычки. В этот момент он осторожно обвел взглядом окрестности, а затем достал свой идентификационный жетон. Юноша принял его и осмотрел. Холодность на его лице немного спала, и он почувствовал себя немного удивленным. После этого он улыбнулся своему спутнику, стоявшему рядом. «Я действительно встретил новичка, который должен прибыть в наш отдел убийств седьмого пика. Ладно, парни, держите себя в руках, не напугайте малыша до такой степени, что он не осмелится позвать нас даже после того, как на него нападет убийца». Когда раздался его голос, половина ауры исчезла, однако несколько человек все еще не спускали с него глаз. Как и ожидалось от отдела убийств, Сюйцин почувствовал, что больше половины аур, нацеленных на него, в этот момент исчезла. А что касается юноши с глазами Феникса, он вернул Сюйцину идентификационный жетон и смерил его взглядом. «Малыш, а ты немного интересный. Поторопись и уходи. Сегодня ночью в городе будет очень опасно». Когда Сюйцин услышал это, он взял свой идентификационный жетон и кивнул. Как раз в тот момент, когда он собирался уходить, в тихой ночи раздался скорбный крик. Этот крик был резким и сопровождался сильным грохотом. Выражение лица Сюйцина стало серьезным, и он немедленно повернул голову. Он тут же увидел тень, извергающую кровь, которая промчалась по крышам вдали. Хотя исходящие от него колебания духовной энергии были немного хаотичными, его аура-практика на стадии возведения основания заставила сердце Сюйцина затрепетать. Прямо за ним двигался мужчина в пурпурном халате. У него было достойное выражение лица и внушительная аура. Несмотря на то, что они были довольно далеко, исходящие от них колебания были подобны огромному пламени. Когда убегающий человек бросился в небо, мужчина в пурпурном халате поднял руку. В его руке внезапно появилось копье, которое он метнул вперед. В пустоте произошел взрыв, от которого во все стороны разлетелись сильные ударные волны. Казалось, что копье загорелось от трения и превратилось в огромного огненного дракона, который бросился следом за убегающей тенью. Издалека казалось, что небо вот-вот разорвется на части, а свет дракона был чрезвычайно ослепительным и великолепным. Его скорость была настолько высока, что он мгновенно рассек воздух. С еще более резким звуком он вонзился прямо в спину убегающей тени, словно горячий нож в сливочное масло. С сильным грохотом тело убегающего человека было прибито прямо к зеленой брусчатке на земле. Этот удар породил шторм, который пронесся по всей округе. Все было сделано чисто и эффективно. Эта сцена заставила разум Сюйцина сильно затрепетать. Судя по ощущениям, убитый человек был похож на предка алмазной секты с точки зрения силы. А что касается мужчины в пурпурном халате, он был несравненно могущественным. Сюйцин чувствовал, что в случае, если он столкнется с этим человеком в бою, он умрет, не в силах даже увернуться от его удара. Это начальник отдела. Вперед! В этот момент лица учеников из отдела убийств наполнились волнением. Они больше не беспокоились о Сюйцине, на полной скорости бросившись к полю боя. Даже после того, как они ушли, его трепещущее сердце вспоминало эту грациозную атаку копьем. Лишь спустя долгое время он глубоко вздохнул, а в его взгляде появился намек на желание. «Интересно, когда я тоже так смогу?» – пробормотал Сюйцин. Он бросил пристальный взгляд в ту сторону, где исчез мужчина в пурпурном халате, а затем быстро развернулся и ушел. Он чувствовал, что эта ночь не будет мирной. В этот момент он ускорился, а спустя час он наконец-то нашел 79 гавань. Портовая зона отличалась от внутренней части города. Свет в этом месте был еще более тусклым. Хотя улицы патрулировали стражи, которые сохраняли бдительность, когда они видели людей, они старались избегать их. Очевидно, что их бдительность была направлена не на поиски преступников, а на собственное выживание. Увидев Сюйцина, они повели себя так же. Бросив на него свой взгляд, они не стали ничего спрашивать и отошли подальше. Сюйцин настороженно посмотрел на патрульных, которые обошли его по широкой дуге, и молча задумался. Теперь он лучше понимал опасности, скрытые в семи кровавых глазах. В этот момент он медленно приближался к гавани. Когда он услышал шум волн, он также увидел гавань в форме подковы. Морская вода колыхалась внутри, непрерывно ударяясь об берег. Лодки внутри находились на определенном расстоянии друг от друга. Их размеры были примерно одинаковыми, но формы различались. Однако при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что все лодки были довольно похожи на лодку Сюйцина. Их было больше 200. Однако 79 гавань была слишком большой. Все эти лодки занимали всего около 20% всей гавани. Хотя там горело несколько огней, было очень тихо. Также не было никаких признаков того, что кто-то из учеников направлялся к выходу. Когда наступала ночь, все ученики становились предельно бдительными. В то же время Сюйцин обнаружил, что духовная и народная энергии в этом месте были довольно плотными. Казалось, что их источником было море. Черная как смоль вода закрывала обзор, не позволяя увидеть то, что находилось на дне. Эта неизвестность вызывала тревогу. В то же время было ощущение, что морское дно скрывало большую опасность. Сюйцин лишь взглянул на поверхность моря, но сразу же почувствовал, как волосы по всему телу встают дыбом. Словно он вновь оказался в запретной зоне. «Если я буду заниматься культивацией в этом месте, мой прогресс должен быть очень быстрым. Кроме того, это будет постоянно закалять меня», – пробормотал Сюйцин, а затем быстро пошел вперед, чтобы найти место номер 33. Это место было немного отдаленным, а окрестности были пустыми. Здесь было не так уж много лодок. В этот момент Сюйцин огляделся по сторонам, убедившись, что все в порядке. Он достал маленькую бутылку из парчевого ларца и открыл ее. Внутри бутылки вспыхнул огонек, который вылетел наружу. Когда он приземлился на поверхность воды, он сразу же увеличился. После того, как лодка приземлилась на поверхность моря, перед Сюйцином предстала лодка шириной в 3 метра и длиной в 10 метров. Она была полностью черной, и на каждой доске было вырезано множество рун. Поскольку она излучала тусклый свет, от нее также исходили колебания духовной энергии. Это было очень необычно. На лодке была установлена палатка. Казалось, что она сделана из шкуры какого-то мутировавшего зверя. Чешуя на этой шкуре была чистой и казалась очень прочной. На носу лодки была вырезана голова огромного крокодила. Его ужасная пасть была открыта, демонстрируя острые зубы. Он казался свирепым и необычайно жестоким. Издалека эта маленькая лодка была похожа на гигантского крокодила, плывущего по морю. Глава 53.1. Используя море в качестве основы. 86. Лунный свет падал вниз, покрывая собой тело гигантского крокодила. Издалека казалось, будто эта лодка живая, и своим дыханием впитывала лунную сущность. Это привело к тому, что лунный свет вливался в нее все сильнее, и в потоке серебряного света появилось холодное свечение. Сюйцин долго рассматривал ее, будь то его жизнь в трущобах или в лагере падальщиков, за исключением нового дома, подаренного ему командиром Лыем. Все эти места были по большей части простыми и грубыми. А что касается этой лодки, то она была довольно опрятной и чистой, и от нее исходила какая-то резкость. Сюйцин не удержался и присел, чтобы коснуться ее. Она была холодная и сделана из твердых материалов. Но самое главное, это мое, тихо прошептал Сюйцин. Как раз в тот момент, когда он хотел сделать шаг вперед, он неожиданно остановился. В его глазах вспыхнул холодный блеск, когда он почувствовал злобный взгляд, направленный на него откуда-то неподалеку. Однако противник хорошо спрятался, и Сюйцин не смог найти его за короткий период времени, поэтому он вернул себе спокойный вид, притворившись, что рассматривает свою обувь. Соломенные башмаки были уже изношены и покрыты большим количеством грязи и засохшей кровью. Сквозь щели виднелись его грязные пальцы на ногах. После минутного молчания Сюйцин снял обувь и посмотрел на свои грязные ноги. Сев возле моря, он начал отмывать их, пока не показалась его светлая кожа. На протяжении всего процесса он казался спокойным, но тайно наблюдал за своим окружением, ожидая появления человека с дурными намерениями. Однако тот, казалось, был очень осторожным. Даже после того, как Сюйцин показал некоторую небрежность, он все еще никак не проявил себя. Сюйцин оставался все таким же спокойным. Он встал и запрыгнул на борт лодки, а затем заглянул под черный навес. Пространство внутри черной палатки было невелико, а интерьер очень прост. Там была только кровать, коврик для медитации и умывальник. Кроме того, помещение было не очень высоким. Обычные люди не смогли бы выпрямиться здесь в полный рост. Но если просто сидеть, то все должно быть удобно. После того, как Сюй Цин накинул взглядом внутреннее убранство, он не стал заходить в палатку. Вместо этого он уселся на палубе перед палаткой, слушая плеск волн за бортом. Он чувствовал, как маленькая лодка покачивается на волнах. В этой относительной тишине казалось, что его взгляд бесцельно блуждал по округе, как будто мысленно он был где-то далеко. Сюй Цин вспомнил о своей тяжелой жизни в трущобах, о промозглых ночах, которые он проводил, прячась в своем маленьком гнездышке. Каждую зиму он засыпал в окружении холода, гадая о том, сможет ли он проснуться на следующее утро. Так было потому, что каждую зиму кто-то замерзал насмерть. Поэтому он очень сильно боялся холода. Возможно, он боялся не самого холода, а своих воспоминаний о нем. В этот момент Сюй Цин молча сидел в лодке. Он смотрел на тьму ночи за бортом, на яркую луну в небе, и думал о первом человеке, которого он убил много лет назад. Этот человек хотел съесть его. В конце концов, он старательно отрезал ему голову и повесил ее у входа в свое маленькое гнездышко. С тех пор взгляды людей, направленные в его сторону, сильно изменились. Лодка все так же покачивалась. Казалось, что его мысли блуждали где-то далеко, но он пробормотал себе под нос: «Может, мне повесить здесь еще одну?» Как только прозвучали эти слова, тело Сюй Цина резко откинулось назад, и мимо него пролетела вспышка холодного света. В тот момент, когда он увернулся, его глаза обрели ясность. Как будто вся эта леность была всего лишь напускной, и скрытый глубоко внутри него холод теперь вырвался наружу. Он наконец-то показался. В следующее мгновение рядом с лодкой раздался всплеск, и из воды выскочила чья-то фигура, несущаяся прямо к Сюй Цину. В то же время в ее правой руке сверкнул холодный свет. Это был кинжал, который мерцал голубым цветом. Он был явно смазан ядом. Благодаря лунному свету, Сюй Цин смог увидеть пришедшего человека. Это был ученик, одетый в серый даосский халат. Он не скрывал своего лица и выглядел лет на 30. Он был лишь на пятом уровне конденсации ци, но вызывал у Сюй Цина ощущение угрозы. В этот момент выражение лица этого ученика стало злорадным, а в глазах появилось намерение убить. Его скорость была настолько велика, что он приблизился в одно мгновение. После этого кинжал в его руке свирепо полетел к груди Сюй Цина. Не обращая внимания на кинжал, Сюй Цин вытянул правую руку с еще большей скоростью и схватил этого человека за руку. Высвободив силу своего тела, он повернулся и мгновенно опрокинул напавшего на него практика. К ужасу и неверию этого человека, Сюй Цин поднял его и швырнул о борт корабля. Вместе с приглушенным стуком во стороны брызнула кровь. Неожиданно из тела мужчины вырвалось щупальце из плоти и крови, покрытое слизью, и потянулось к Сюй Цину. Содержащаяся в нем аура превзошла пятый уровень конденсации ци, достигнув шестого. Лицо Сюй Цина ничего не выражало, но внезапно за его спиной появилась подавляющая тень морского духа. В результате щупальце было парализовано, а затем уничтожено. Потеряв щупальце, практик закашлялся кровью. Его лицо мгновенно побледнело, но он еще не утратил желания сражаться. Однако в следующий миг рука Сюй Цина схватила кинжал и прижала его к горлу мужчины. Кинжал был очень холодным и легко рассек кожу. Ему требовалось приложить лишь небольшое усилие, чтобы перерезать горло практика. Эта сцена заставила практика сильно задрожать, и он со страхом посмотрел на Сюй Цина. «Как тебе удалось спрятаться? И что это за щупальце?» Сюй Цин холодно посмотрел на практика перед собой, задав вопросы. «Это печать морской руки, которую я пересадил на свое тело. Она может дать дополнительную силу и позволяет скрыть свою ауру в море. Многие члены секты так делают. Младший брат, я найду способ загладить свою вину. У меня недостаточно очков вклада, но я принял миссию. Завтра». Практик поспешно заговорил, но прежде чем он успел закончить, кинжал в руке Сюй Цина полоснул его по горлу. Глава 53.2. Используя море в качестве основы. 87. Глаза этого практика широко распахнулись. Прежде чем он успел душераздирающе закричать, Сюй Цин зажал ему рот. Когда его тело забилось в конвульсиях, хлынула свежая кровь, окрашивая лодку в алый цвет. Через несколько вдохов его тело стало неподвижным. Сюй Цин посмотрел на испачканную лодку и нахмурился. После этого он достал порошок для уничтожения трупов и рассыпал его. Даже после того, как труп превратился в кровавую воду, рядом не появилось ни одного ученика седьмого пика. Как будто все давно привыкли к подобным сценам. В этот момент подул морской бриз, унося с собой зловоние моря и крови. Сюй Цына поднял сумку погибшего практика и заглянул в нее. Она была почти пустой, в ней не было ничего ценного. «Этот человек положил на меня глаз, потому что у меня имеется духовная лодка». Сюй Цын вспомнил слова круглолицего практика средних лет, который сказал о том, что каждый месяц таинственным образом пропадает большое число учеников. Он прикоснулся своему железному пруту, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. После этого он достал принесенный парчевый ларец и открыл его. Внутри он нашел нефритовую табличку, на которой была оставлена информация о духовной лодке. Он начал внимательно читать. Спустя некоторое время Сюй Цын медленно отложил нефритовую табличку и уставился на духовную лодку со странным блеском в глазах. «Эта лодка просто удивительно», – пробормотал Сюй Цын и поднял правую руку, чтобы похлопать ей по палубе лодки рядом с собой. Духовная энергия распространилась в его теле в соответствии с методом, описанным на нефритовой табличке, а затем образовала особую метку, которую он оставил внутри духовной лодки. Вся лодка задрожала, как будто активировалось какое-то скрытое устройство. Сюй Цын тут же укусил себя за палец и нарисовал на палубе простую руну. Когда руна была начертана, вся лодка с грохотом содрогнулась. В сознании Сюй Цына мгновенно возникла таинственная связь. Это был метод из нефритовой таблички, который позволял привязать лодку к определенному хозяину. После этого ритуала Сюй Цын ясно почувствовал, что стал одним целым со своей духовной лодкой. Ему потребовалась всего одна мысль, чтобы вокруг лодки появился защитный барьер. Когда он окутал лодку, Сюй Цын наконец-то почувствовал себя в безопасности. Опустив голову, он продолжил изучать нефритовую табличку. Он прочитал всю информацию несколько раз, чтобы надежно запечатлеть ее в своей памяти. Духовные лодки семи кровавых глаз на самом деле обладали высоким потенциалом для развития. Ученики могли усиливать их в соответствии со своими потребностями, увеличивая их скорость, атакующие возможности, защиту, или придавая уникальные черты. Они могли сосредоточиться на чем-то определенном или усиливать все понемногу. Все упиралось лишь в их финансовые возможности и предпочтения. Первые три направления были простые и легкодоступны. А что касается уникальности, это относилось к особым способностям лодки, отличным от обычного набора. Например, лодка могла получить возможность погружаться на дно моря или взлетать в воздух, или принимать форму, отличную от формы лодки. Вообще, у учеников седьмого пика было два пути для модернизации лодки. В первом случае лодка искусственно изменялась. К ней постоянно добавлялись материалы более высокого уровня, чтобы они могли нести более мощные формации, способствующие развитию и усилению. Для этого требовалась помощь учеников шестого пика. Хоть и были определенные ограничения, но большинство учеников выбирали именно этот способ. Все дело в том, что он был достаточно безопасным и простым. А что касается второго пути, он заключается в использовании частей тел мутировавших зверей. Этот метод не требует добавления формаций. Сюй Цын постепенно во всем разобрался. Благодаря нефритовой табличке он понял, что все материалы, полученные после убийства мутировавших зверей, содержали в себе естественные природные формации. Можно сказать, что сила и мощь таких естественных формаций была экстраординарной. Такой тип формации назывался ограничением. Тела мутировавших зверей скрывали в себе различные ограничения и способности. Независимо от того, каким путем я пойду, это будет очень дорого. Сюй Цын опустил голову и посмотрел на нефритовую табличку в своих руках. Он еще раз осознал, насколько ужасными были семь кровавых глаз. Все дело в том, что он был новичком, который купил лодку самого низкого уровня. А что касается духовных лодок седьмого пика, они были разделены на четыре основных класса. Духовная лодка, духовный корабль, боевой корабль, дхармический корабль, и каждый состоял из 10 рангов. На самом деле, в нефритовой табличке также упоминалось существование еще одного, исключительного уровня.